Анри Труайя. Руки. Совсем не по призванию, в 23 года Жанет Паппен устроилась маникюршей в парикмахерскую на Елисейских полях. Она надеялась найти себе мужа среди исключительно мужской клиентуры этого заведения. Прошло 19 лет, но за это время ни один из мужчин, которые доверяли ей свои руки, не попросил ее руки. По правде говоря, хоть и мастерски она управлялась со всяческими щипчиками. Сутулая блондинка, Жанет Паппен своими широко расставленными глазами, удлиненным лицом, мягко нависающей верхней губой и ласковым травоядным взглядом была похожа на овцу. Неуклюжая, с дрожащим голосом, она краснела из-за каждой мелочи и во время обеденного перерыва никогда не участвовала в разговорах молодых сотрудниц. Единственной ее уступкой свободным современным нравом было легкое облачко пудры на лице и две капельки фиалковых духов за ушами. До 40 лет Жанет страдала от своего, как она любила говорить, одиночества. Но она уже смирилась со своей судьбой и даже не представляла, что могла бы приблизиться к мужчине с иной целью, чем стрижка ногтей. У нее были постоянные клиенты, готовые скорее перенести посещение парикмахерской, чем обратиться к услугам другой маникюрши. Впрочем, все посетители парикмахерской короля Джорджа были людьми с положением. Бизнесмены, кинематографисты, звезды спорта, модные политики. Самые неприметные из них должны были знавать в своей жизни не одну сотню маникюрш. И Жанет была счастлива и горда тем, что они каждый раз возвращались именно к ней. Когда раздавался телефонный звонок, и мадам Артюр, сидевшая за кассой, обращалась к ней мелодичным голоском. «Мадемуазель Жанет, господин Мальвуазен Дюбушар, 15:10, это вас устраивает?» У нее приятно замирало сердце, будто речь шла о любовном свидании. Это занятие, которое многие ее подруги считали монотонным и скучным, Жанет казалось наоборот, преисполненным неожиданности и поэзии. Нужно было видеть, как угодливо она бросалась к каждому новому посетителю, как усаживалась возле него на табуретке и пристраивала к подлокотнику кресла мисочку с горячей водой, в которую он макал пальцы. Устроившись внизу, она молча делала свое дело, а над ней вверху парикмахер в белом халате стоя щелкал ножницами, ведя мужской разговор с посетителем. Конфиденциальные сведения о бегах, политические новости, беззаботные болтовни о погоде, уличных пробках и некоторых преимуществах автомашин той или иной марки – все это вперемешку падало перед ней вместе с прядями обрезанных волос. Время от времени щеки ее вспыхивали от какого-нибудь крутого анекдота, который она понимала лишь наполовину. Грубый мужской хохот заставлял ее лишь ниже опускать голову. Как и весь персонал парикмахерской короля Джорджа, она была одета в сиреневый халат с ее инициалами. Но в то время как некоторые из ее коллег наклонялись так, что можно было в разрез блузки рассмотреть их прелести, Жанет Паппен старалась, чтобы ни один нескромный взгляд не проник за ее корсаж. В нужном месте разрез халата был зашпилен брошью с искусственным алмазом. Возможно, она и подцепила бы себе мужа, если бы не была так застенчива. Этот вопрос иногда приходил ей в голову, но она сразу же утешала себя тем, что счастье невозможно там, где человек насилует себя. В этом ежедневном мужском обществе ей приятно было чувствовать вполне безопасное возбуждение, не предвещавшее ничего конкретного, но к которому она уже привыкла как к наркотикам. Ей здесь все нравилось. И атмосфера парикмахерской, где сладковатый аромат косметики смешивался с терпким запахом погасших сигарет, и хрустальный блеск зеркал над одинаковыми умывальниками и розовые головы клиентов, будто сосиски на белых цоколях халатов, и беготня озабоченных подручных, шипение кранов, души. В конце концов, вся эта гигиеническая суета коммерческого заведения, прерываемая время от времени телефонными звонками и хлопанием дверей, открывающихся на улицу, по которой грохочут автобусы. Вечером усталая и немного одуревшая Жанет возвращалась в свою комнатушку на бульваре Гувийон-Сен-Сир. В памяти начинали всплывать все господа, которых она видела в течение дня в парикмахерской. Нет, не лица. Ее преследовали их руки. Мягкие, влажные или сухие, костистые, испещренные голубыми венами или усеянные темными веснушками, или с волосатыми пальцами. Она могла бы назвать владельца каждой из них. Обрубленные белые запястья, они как медузы колыхались в воздухе. Некоторые руки она видела даже во сне, но наутро просыпалась снова в бодром настроении. В одну из майских суббот, когда Жанет отдыхала между посещениями, в парикмахерскую вошел толстый коротышка с круглым, гладким и бледным лицом, над которым торчал ежик седых волос. черный костюм, стоячий воротничок и темно-красный галстук, заколотый булавкой с большой жемчужиной, все подчеркивало впечатление добродушия и душевного равновесия, которым светилось его лицо. «Какой-то значительный функционер», — решила Жанет. Во всяком случае, она была уверена, что в парикмахерскую короля Джорджа он пришел впервые. Мягким голосом коротышка попросил парикмахера и маникюршу. Мсье Шарль, который был как раз свободен, пригласил его в свое кресло возле окна. Мадам Артюр сделала знак Жанет, и она бросилась к клиенту, прихватив сумочку с инструментами. Прикоснувшись к руке незнакомца, Жанет удивилась, почему она горячая, как у больного. Тонкие узловатые пальцы господина с длинными желтыми загнутыми на концах ногтями никак не подходили к его виду. «Как вам постричь ногти?» — ответила, спросила она. «Очень коротко», — ответил тот. «Как можно короче». Только взглянув на ногти, она поняла, что с ними придется повозиться. Но Жанет целиком полагалась на свое искусство и качество инструментов. Взяв резаки и кусачки, она стала трудиться над большим ногтем. К ее крайнему изумлению, стальные лезвия не могли надкусить ноготь. Она попыталась еще раз. Тщетные усилия. «Это правда», — сказал господин. «Они у меня очень твердые». «Ничего», — пробормотала она. «Мы их одолеем. Нужно лишь немного терпения». Первые резаки пощербились. Вторые затупились. Только третьи, где-то на десятой попытке, врезались таки в край ногтя. Мсье Шарль давно уже закончил стрижку клиента, а Жанет, скорбившись, все еще воевала с ногтями. Чтобы не задерживать парикмахера, который должен был сейчас обслуживать постоянного посетителя, она перешла с незнакомцем вглубь зала. Ей еще никогда не приходилось с таким трудом постригать мужские ногти. С другими клиентами это было для нее искусством, а с этим – каторжная работа. Но что бы там ни было, думала она, а речь идет об ее профессиональной чести. Она должна во что бы то ни стало победить. Одна за другой все картонные пилочки поломались, держалась лишь стальная. Жанет пилила с такой силой, что от ногтя просто блестящие пылинки летели, как при шлифовании агата. Когда ногти наконец были пострижены, она принесла мисочку, до половины наполненную кипятком. Жанет как раз собиралась разбавить его холодной водой, когда клиент опустил в мисочку руку. «Осторожно!» — вскричала старая дева. «Вода очень горячая!» «Да нет», — ответил он, и глазом не моргнув. Он шевелил пальцами в кипятке и улыбался от удовольствия. Его глаза, выглядывавшие из-под припухших век, были такие же карие и блестящие, как каштаны. Жанет успокоилась. Размаренная сладкой усталостью, она закончила полировать ногти. «Меня еще никогда так хорошо не обслуживали», — сказал незнакомец, прощаясь. И он сунул ей такие большие чаевые, что она чуть не поклонилась. Следующий вторник, когда Жанет трудилась над левой рукой господина де Гресси, что не говорите, а все-таки приятно придавать блеск аристократическим конечностям, дверь парикмахерская открылась, пропуская в зал все того же улыбающегося коротышку, с которым она столько намучилась в прошлую субботу. Может быть, он что-то забыл? Нет, он направляется к мадам Артюр и просит, чтобы мадемуазель Жанет обслужила его, как только освободится. Жанет взглянула на пальцы нового посетителя и заметила, что ногти у него такие же длинные, как и в прошлый раз. И это за каких-то 3 дня. Разве такое бывает? Она снова взялась за работу, но так нервничала, что несколько раз неосторожно порезала клиенту палец. И господин де Гресси должен был сделать ей замечание. Престыженная впервые за долгое время работы в парикмахерской, она стерла ваткой капельку крови, выступившую на мизинце клиента. Господин де Гресси ушел обиженный, но это ее нисколько не взволновало, ибо в ту минуту она думала только о незнакомце, который в свою очередь уселся перед ним. «Они очень быстро отросли», — заметила она, разглядывая руку, которую он положил перед ней на подушечку. «Время — понятие очень относительное», — усмехнулся он, и его лицо покрылось лучиками морщинок. Жанет не поняла, что подразумевает клиент, и выбрала самые крепкие кусачки в своей сумочке. На этот раз, наученная предыдущим опытом, она уже меньше возилась с ногтями. Через час они снова имели приличный вид. Закругленные, оттененные розовым лаком, отполированные замшей, они словно 10 маленьких зеркал отражали свет ламп. «Да послезавтра», — сказал господин, вставая. Она решила, что это шутка, но через день он снова был в парикмахерской, с насмешливой улыбкой, прячущейся в уголках губ, и с ногтями, отросшими не менее чем на 2 сантиметра. «Неслыханно», — пробормотала она. Сколько работаю, такого никогда не видела. А вы обращались к врачу? А как же, вскричал он, к 10, к 20 врачам. И что они сказали? Что это признак крепкого здоровья? Он издевается или говорит правду? Он вызывал беспокойство, и одновременно ей было приятно держать в руках эту когтистую горячую руку. Он назвал свою фамилию кассирши. Господин Дюбрей, фамилия, вполне заслуживающая доверия, решила старая дева, и попросил записывать его на прием к мадемуазель Женет через каждые 2 дня на 7:30 вечера. Если бы ногти у этого господина не отрастали так быстро, Женет подумала бы, что он неравнодушен к ней. Но каждый раз он действительно нуждался в услугах маникюрши. Эти наблюдения одновременно и успокаивали, и сердили ее. Она говорила себе, что этот человек должен расходовать на уход за ногтями большие деньги. Хотя они часто виделись, она не решалась расспрашивать его о личной жизни и службе. Со своей стороны, клиент был по натуре неразговорчив, поэтому, оставаясь вдвоем, они обычно молчали. Женет это еще больше сбивала с толку. В парикмахерской над ней подшучивали. Господина Дюбрея называли ее клиентом номер один, ее ухажером и даже, что было совсем уже глупо, ее диким ногтем. Она краснела, пожимала плечами, но в глубине души была польщена тем, что впервые в жизни она привлекла внимание всей парикмахерской. Днем и ночью она только и думала, что о господине Дюбрее. Если бы она могла полностью посвятить себя уходу за его ногтями, вместо того, чтобы тратить время на других. Когда он входил в парикмахерскую, ее сердце радостно замирало в груди. А когда он давал ей чаевые, Женет хотелось отказаться, ведь это она должна быть ему обязанной. В первые же дни Женет заметила, что господин Дюбрей не носит обручального кольца. Но ведь традиции теперь забываются, и это совсем не значит, что он не женат. Впрочем, Женет не могла понять, почему ее так интересует семейное положение этого господина. Может, она вообразила, что он обратил бы на нее внимание, если бы она была плохой маникюршей? Конечно, именно ее профессия, а не она сама, как женщина, привлекает клиента. Как-то вечером, возможно, 10:50, когда она заканчивала полировать ногти господину Дюбрею, за ним зашел просто одетый мальчик 10 лет. Не успели они выйти из парикмахерской, как Женет прилипла носом к стеклу витрины, чтобы посмотреть, куда они пойдут. Их фигуры затерялись в толпе. Неужели это сын господина Дюбрея? Она никогда не решится у него об этом спросить. Через неделю мальчик снова появился в парикмахерской. На этот раз он пришел заранее. Господин Дюбрей приказал ему подождать и тем временем полистать журналы. В 7:30 они ушли. Парикмахерская закрывалась, и Женет, сгорая от любопытства, бросилась за ними следом. Господин Дюбрей и мальчик спустились вниз по Елисейским полям, останавливаясь перед каждым кинотеатром. Внезапно они зашли в кинотеатр, где демонстрировался шведский фильм, который все очень расхваливали. «Сладкое жало любви». «Зрелище не для ребенка», — подумала Женет. «Очевидно, господин Дюбрей из родителей, придерживающихся новых взглядов на воспитание. Никакого представления о морали, подмена родительского авторитета псевдотоварищескими отношениями с ребенком, бегство усталых воспитателей перед барабанной дробью подрастающего поколения». Женет уже было повернула назад, но передумала и купила билет для себя. В темном зале она вскоре разглядела господина Дюбрея. Он сидел посредине ряда, а его сын в соседнем ряду как раз перед ним. На экране же прокручивались слишком откровенные сцены. Поцелуи крупным планом, медленное раздевание сознанием дела, сплетение оголенных рук и ног. Возмущенная всем этим, Женет ушла, не дождавшись конца сеанса. На следующей неделе мальчик приходил в парикмахерскую 2 раза подряд. 2 раза подряд господин Дюбрей уходил вместе с ним, 2 раза подряд Женет, оставаясь незамеченной, тайком шла за ними до кинотеатра, где демонстрировался какой-нибудь весьма откровенный фильм. Она замечала, что господин Дюбрей и мальчик каждый раз садятся так, как и в первый раз. Мальчик впереди, а господин Дюбрей позади него, и пристыженная она уходила, не дождавшись конца. На 3-й раз что-то там испортилось, и фильм прервали посреди сеанса. Вспыхнул свет, господин Дюбрей неожиданно обернулся и, заметив маникюршу, сидевшую недалеко от него, слева, Женет чуть не умерла от стыда. Чего доброго, он еще подумает, что она за ним следит, или хуже того, будто ей тоже нравятся неприличные фильмы. Как только погас свет, она бросилась вон. 2 дня она с тревогой ждала визита господина Дюбрея. Но не успел он появиться перед ней, приветливо улыбающийся, и Жанет увидела его отросшие ногти, как она сразу успокоилась. Он спросил, понравился ли ей фильм. «Фильм довольно смелый», — отвечала она, потупив взор. И вдруг, собрав все свое мужество, она спросила у него о том, что не давало ей покоя. «А этот мальчик ваш сын?» «Нет», — ответил он, — «сын дворника». Она не знала, обрадовало ли ее это открытие или разочаровало. «Очень похвально с вашей стороны брать его в кино», — продолжала она, помолчав. «Похвально и удобно», — ответил он, весело улыбаясь. «Почему удобно?» «Потому что, как вы могли заметить, я невысок ростом и ничего не увижу, если какой-нибудь верзила будет закрывать мне экран. Вот я и покупаю билет для мальчика, усаживаю его вперед перед собой. Так хотя бы я могу быть уверен, что смогу посмотреть фильм до конца, и никто мне не будет мешать». Этот его эгоизм ее удивил. Он что, циник или просто не осознает того, что делает? «А вы подумали о том, что заставляете мальчика смотреть вещи, которые еще рано знать в его возрасте?» — спросила она. «Учиться жизни никогда не рано». «Но это же не жизнь». «Нет жизни», — ответил он, прижмурившись и глядя ей прямо в глаза. «Это и есть жизнь, только это очень приятная жизнь, поверьте мне». Ошарашенная, она склонилась над рукой господина Дюбрея, так старательно работая пилочкой, что она просто свистела, вгрызаясь в ноготь. Они долго молчали. Наконец он спросил: «А вы любите детей, мадемуазель?» «Да», — прошептала она. Жанет почувствовала, как на глаза ей наворачиваются слезы. Она продолжала пилить ноготь с какой-то тупой сосредоточенностью. Легкий запах паленого рога щекотал ей ноздри. Она боролась с одолевшим ее колдовством, когда вдруг будто сквозь туман донесся до нее низкий голос господина Дюбрея. «Не хотите ли стать моей женой?» Она подскочила. В сердце клокотали одновременно ужас и радость. Не в состоянии ни на что отважиться среди этой бури чувств, она пролепетала: «Что вы говорите, месье? Невозможно! Нет, нет!» Перед ней сидел господин Дюбрей, кругленький, приветливый, улыбался глазами, устами, всем своим существом. «Подумайте», — сказал он, — «я зайду завтра». В этот вечер он не оставил ей чаевых. Жанет провела бессонную ночь, взвешивая все «за» и «против» его предложения. 20 лет она надеялась, что кто-нибудь из клиентов предложит ей выйти за него замуж. Так имела ли она право отказываться от возможности осуществить свою мечту? Правда, ей ничего не известно о господине Дюбрее. Ее немного смущала та темная полоса, которую она угадывала в нем. Но она убеждала себя, что каждая женщина имеет склонность к реформаторству и что она сумеет справиться с плохими наклонностями этого мужчины, как она справляется с его ногтями. На следующий день с холодной решительностью парашютиста, бросающегося в пустоту, она ответила ему «Да». Он хотел ограничиться очень простой гражданской церемонией, но она получила религиозное воспитание и во что бы то ни стало хотела венчаться в церкви. Сын дворника был у них шафером. На свадьбу пригласили очень мало гостей. С ее стороны был персонал парикмахерской, с его – никого. Во время венчания свечи погасли, орган сломался, а на мальчика-хориста напала икота. Эти незначительные происшествия не помешали сияющим от счастья молодым принять поздравления друзей в ризнице. Сразу после этого они отправились в свадебное путешествие. Господин Дюбрей отказался сказать Жанет, куда он ее повезет. Они оказались в роскошной венецианской гостинице, так и не понимая, как она туда попала. Окна комнаты выходили на большой канал. На возвышении стояла необъятная кровать золоченого дерева. В алебастровых вазах распускались белые цветы. Ослепленная этой роскошью, Жанет спросила себя, не грезит ли она. Она обернулась к господину Дюбрею и, не помня себя от радости, протянула к нему руки. Со сладостным замиранием ждала она, чтобы он подхватил ее на руки и понес на брачное ложе, покрытое леопардовыми шкурами. Но он не двигался с места, безвольно опустив руки с хмурым и сосредоточенным лицом. Наконец он спросил у нее разрешения разуться. «Конечно же, милый», — ответила она. Он разулся, и она увидела, что вместо ступней у него раздвоенные копыта. Остолбенев от ужаса, Она отступила к стене, не в силах произнести ни слова. На следующее утро Женет проснулась счастливой и радостной в объятиях господина Дюбрея, одетого в цветастую шелковую пижаму. Быть женой дьявола оказалось не так уж ужасно, как ей казалось. В комнате вокруг нее белые цветы стали красными. На кресле вместо хлопчатобумажного халатика, который она привезла с собой, лежал золотистый кружевной пеньюар. В шкафах с открытыми дверцами висело полсотни новых платьев, одно другого краше. В комнату вошел слуга в ливрее, толкая перед собой столик на колесиках, уставленный серебряной посудой с фруктами и пирожными. Она успела лишь съесть апельсин, а они оказались уже во Флоренции. Потом господин Дюбрей щелкнул пальцами, и они перенеслись в Пизу, затем в Неаполь, а потом в Рим. Картины, которыми Женет восторгалась в музеях, ночью оказывались у нее в комнате. На рассвете они снова возвращались на свои места в выставочных залах. Никто ничего не замечал. Пропутешествовав так целый месяц, они вернулись в Париж и поселились в собственном особняке на границе Булонского леса. Женет не вернулась больше в парикмахерскую, но профессии своей не оставила, так как ее супруг сам по себе стоил 10 клиентов. Каждый вечер часами она неутомимо трудилась над его ногтями, и профессиональная старательность умножалась супружеской нежностью. Каждый день в 9 часов утра он отправлялся на работу и возвращался ровно в половине седьмого вечера. В воскресенье, когда ему нужно было встретиться с кем-то вне дома, он обязательно возвращался к обеду. Никогда он не жаловался на свои служебные дела, никогда не отказывал жене в деньгах. В этой атмосфере семейного согласия и спокойствия в характере Женет расцвели крепкие обывательские добродетели. Оба они жили долго и имели много детей с твердыми ногтями и раздвоенными копытцами на ногах.